Хайдарали Усманов. Дальние горизонты. Лишние вопросы не нужны. Будни наемника. «Лииса, быстрее!» Услышав этот разъяренный рык, молодая девушка Зунра, Лииса Барри, довольно бодро подскочила с узкой кровати, уже привычно натягивая на себя пилотский комбинезон, при этом старательно подхватив рядом стоявшую сумку и коробку с различной мелочью, к которой уже привыкла за свою жизнь своеобразного путешественника-наемника. «Сколько раз тебя можно звать? Ты хотя бы понимаешь, что всех задерживаешь?» Недовольный голос, который словно громовой рык пронесся по коридору дешевой гостиницы на этой торговой станции, заставил молоденькую Зунру буквально взвиться в воздух, ведь она сейчас и сама прекрасно понимала, что командир их отряда не просто так на нее разозлился, по той простой причине, что он сам прекрасно понимал главный нюанс. Сейчас они получили возможность удержать свой отряд единой группой. Более того, по сути, сейчас у них была возможность получить много различных полезных бонусов, про которые тоже забывать не стоило бы никому из их группы. Все только по той причине, что неожиданно достаточно серьезная рекрутинговая компания начала набор персонала на боевой корабль, республиканский линкор проекта «Лефат», да еще и после модернизации, достаточно современный для наемников. Вроде это был линкор четвертого поколения. Но были и некоторые странности, связанные с частной корпорацией, которой принадлежало это судно. Хотя ситуация у их отряда была настолько сложной, что их командир даже не стал задумываться, а практически сразу отправил все анкеты своих бойцов, да и общий послужной список отряда в эту рекрутинговую компанию. Тем более, что в объявлении было сказано о том, что наниматель не откажется от полноценной и слаженной команды, а их отряд пилотов был достаточно хорошим. Правда, оборудование немного подкачало, не все пилоты на данный момент имели свои москиты. Что тут поделаешь, такова жизнь наемника. Не всегда получается зарабатывать, иногда приходилось и нести финансовые потери. Однако сразу стоит отметить тот факт, что сама Лииса Барри старательно держалась за свой торпедоносец. Да, опасная машина, да, тот разумный, кто на нем летал, чаще всего был смертником. Таких обычно называли «пилот одного полета». Но, несмотря на все это, молодая девушка смогла уже минимум 5 раз летать на боевое задание и даже сумела 3 раза попасть в цель. Правда, пользы особой от этого не было, но результат-то все равно был. Если бы в тот момент у корабля противника не было силового поля, то ее торпеды прошли бы до объекта и поразили бы его в уязвимую точку. А один раз у нее почти все получилось. Вот именно что «почти». Хотя им и противостоял корабль без силового поля, но проблема была в том, что пилот этого корабля успел довернуть его корпус и поставить под торпеды броню. Удар разорвал пару броневых плит и повредил какой-то модуль, но совсем не важный. Поэтому этот корабль ни боеспособности, ни скорости не потерял. Но свои деньги она все равно получила, так как от нее результат был. Все это было явно на пользу ей как пилоту. У такого москита мало шансов не только выполнить задание, но даже и вернуться живым. Мало кто из пилотов-торпедоносцев доживал до таких лет, а тем более столько раз мог быть эффективен. Ее Супир был аппаратом 4-го поколения, хорошая машина, надежная, и главное, что республиканским. Этот москит был достаточно неплохо бронирован, несмотря на наличие у него и слабого генератора силового поля, что давало возможность рассчитывать на целостность обшивки, даже если противомоскитной защите корабля цели удастся попасть в силовое поле и сбить эту защиту. Она в этом уже сама несколько раз убедилась. Чаще всего у их противников на внешней броне корабля стояли скорострельные автоматические пушки, которые долбили по москитам противника именно очередями разрывных снарядов. Так вот, броня ее москита выдержала несколько таких попаданий, и уже только за это девушка была благодарна. Она уже не один раз видела то, что случается с более слабыми в данном вопросе москитами подобного класса, но имеющими отношение к той же Федерации Нивы. Нет, она не против этого государства и его технологий. Она сама любит технологии родного государства, только есть определенные проблемы, которые не стоит недооценивать. К тому же девушка не понимала некоторых привычек жителей республики Хагдан. Например, сам тот факт, что эти разумные постоянно ели какую-нибудь кашу. Просто их отряд был вынужден некоторое время находиться на республиканском крейсере, так как сопровождали какой-то там груз, и там были только республиканские синтезаторы пищи. И что же в данном случае произошло? Да, за это время, пока они летели на этом крейсере, весь их отряд настолько оголодал, что, едва добравшись до нормального синтезатора пищи Федерации Нивой, хотя бы третьего поколения, они оккупировали его почти за сутки. Все они просто пытались отъесться – мясом, тефтелями, котлетами, различными пампушками, неважно чем. Важно было именно то, чтобы это были не каши. Все эти каши у них уже в глотке стояли, разной консистенции, разного вкуса, но именно каши. Уже только поэтому Лииса Барри совсем немного и переживала, когда узнала о том, что этот найм вроде бы идет на республиканский корабль, хотя у нее были и некоторые сомнения в этом утверждении. По той причине, что внешне сейчас этот корабль не сильно напоминал клиновидные боевые корабли Республики. Как раз-таки их далеко видно, их сверкающая зеркальная броня буквально в глаза бросается. Этот же корабль был какой-то непонятный, вроде бы и клиновидный, но при этом словно взъерошенный. Знаете, есть такие хищники, обычно они обитают на планетах, где много лесов. Они покрыты шерстью, которая часто вздыбленная, и готовы в любой момент вцепиться в горло. Вот и здесь было такое ощущение при взгляде на этот корабль. Естественно, что Лииса Барри тут же поинтересовалась тем, а не нужно им хотя бы скинуться и попытаться купить для собственного отряда нормальный синтезатор пищи. Судя по тому, как сразу же напряглись все члены их отряда, которые сейчас собрались отправляться на собеседование с новым нанимателем, эта тема также была больной для них. Все пилоты их эскадрильи еще не забыли то ощущение голода, которое они испытывали из-за всех этих разновидностей каш. Да, на том республиканском крейсере стоял синтезатор пищи пятого поколения. Пятого. И в списке блюд было свыше 2000 наименований. И только каши. Нет, она, конечно же, неоднократно слышала о том, что есть жители некоторых планет в Содружестве, которые в основном покрыты океанами, и они просто не могут есть чужую еду. Именно поэтому они тоже стараются прикупить собственные синтезаторы пищи, так как у них там рецепты блюд в основном состоят из каких-нибудь моллюсков, рыб и водорослей. Иногда, конечно, подобное можно в удовольствие попробовать поесть, ну, если свой желудок не жалко. Все только из-за того, что непривычная пища может вызвать у разумного заворот кишок. А вы об этом не знали? Это довольно серьезная проблема для тех, кто может взять какую-нибудь пищу, которую никогда не употреблял. Ни он, ни его родственники. И банально захочет ее съесть. Причем такую солидную порцию, как все те, кто питается этой пищей издревле. Такое действие может быть достаточно опасно. Если вы не знали, то теперь знаете. Не стоит таких экспериментов проводить над своим желудком. Но, так, ради разнообразия, можно попробовать что-нибудь новое, чуть-чуть. У них в отряде было двое таких разумных, они даже цветом кожи немного выделялись, хотя с виду были обычными гуманоидами. Вроде бы и люди, но кожа более зеленоватая, землистого оттенка, благодаря чему они становились похожи на каких-то земноводных. Сами какие-то тонкие и хрупкие, словно лягушки, вставшие на задние лапы. Но перепонок между пальцами на конечностях у них точно нет. И нос, и уши вроде бы обычные, волосяной покров, правда, достаточно редковат, но это может быть из-за того, что они постоянно находятся во влажном климате или под водой, у себя на родине. Сейчас же не это все было для нее важно, важнее было другое. «Да успокойтесь вы!» Раздраженно махнул своей рукой Ругнап, командир их отряда, старый опытный боец, который, правда, для своей расы троллов почему-то был низкорослым и поэтому смог стать полноценным пилотом тяжелого истребителя. «Хозяин этого корабля – гражданин Федерации Нивы, не республиканец. Вы что, не видели того, что он с этим кораблем сделал? Там была проведена глубокая модернизация. К тому же мы сейчас отправляемся на собеседование. Побеседуем с этим разумным. А заодно и зададите ему этот вопрос. Кому что не понравится, я думаю, решить вопрос будет можно. Ко всему прочему, хочу сразу напомнить, если вы захотите что-то продавать, то сразу будьте добры отложить в сторону все третьего поколения. Хозяин этого корабля не нанимает тех, кто работает с оборудованием ниже четвертого поколения». Это заявление старого командира вызвало своеобразный вздох облегчения у всех присутствующих. Хотя некоторые опасения еще были открыто связаны именно с синтезатором пищи, но все же тот факт, что этот разумный не приемлет старое оборудование, тоже говорил о многом. У них, например, уже была пара случаев, когда контракт с вроде бы нормальным нанимателем банально срывался из-за того, что их отряд старался держать марку. Их москиты должны были быть минимум четвертого поколения. Все оборудование минимум четвертого. А тот найм проводили разумные, которые старательно пытались продешевить на оборудование для наемников. А тут, как ни крути, проблема была в том, что даже расходники для таких москитов требуют больших финансовых затрат, чем все то старье, к которому они привыкли. Как результат, нанимателю приходилось отказываться от их услуг, ведь он не хотел тратиться лишний раз и надеялся сэкономить на них, хотя были и такие умники, которые банально предлагали наемникам продать все современное оборудование и купить что-нибудь более старое, но дешевое. В ответ они получали жесткую отповедь. Их командир лет 20 назад был достаточно неплохим пилотом военных сил Федерации Нивы и прошел много военных столкновений и кампаний, так что он сам прекрасно понимал, что от технологий часто может зависеть твоя собственная жизнь. Правда, летал он на тяжелом истребителе Федерации Нивы, видимо, больше по привычке, чем по зову сердца. Ведь этот истребитель тоже был защищен не так, как хотелось бы. Просто девушка привыкла защищать свою шкурку самостоятельно, поэтому и переживала о ней, был у нее печальный опыт. Когда Лииса Барри еще училась на пилота, произошел один вылет, когда ее москит попал под выстрел вражеского пульсара. Система защиты сработала великолепно, ее банально выстрелило в капсуле, которая заключала кабину пилота, прочь от москита, тут же взорвавшегося от попадания выстрела противомоскитной обороны корабля противника. Но казус ситуации был не в этом. Когда молодую Зунру аж через двое суток нашли и доставили на носитель, девушка увидела, что рядом с пустующим местом, где ранее стоял ее москит, находится точно такой же москит, такого же поколения, но только имеющий отношение к республике Хагдан. На его бронированной шкуре можно было заметить три следа от попадания выстрела такого же пульсара, три рваных оплавленных рубца, испортивших его бронированную шкуру. И что, этот москит сам долетел до носителя, где за него взялись ремонтники. Как оказалось, ничего смертельно серьезного повреждено не было, так, внешняя обшивка. С тех самых пор она поняла, что в данном случае доверять москитам Федерации ей явно не стоит. Тем более, если они взрываются с одного попадания такого оружия, которое аналогичные москиты республики не может даже серьезно повредить. Единственное, что сейчас ее насторожило, кроме пищи и возможных проблем с перечнем различных каш, среди которых она предпочитала самые безвкусные, но более-менее съедобные, так это отношение потенциального нанимателя именно к оборудованию. Так как все то, что он сделал с бывшим ранее республиканским кораблем, уже говорило о том, что он может достаточно нервно относиться к вооружению и оборудованию республики Хагдан. Обычно, даже если жители Федерации добирались до кораблей республики, то они не пытались устроить что-то подобное, а тут... «Командир, а мне одной кажется, что с этим кораблем что-то не так». Аккуратно приблизившись к старому троллу, молоденькая и достаточно симпатичная для представителей своего народа Зунра внимательно посмотрела в резко сузившиеся глаза опытного бойца. «Ты же вроде называл это судно проектом Лифат. Я посмотрела по каталогу, и это явно не он. Если это линкор Республики четвертого поколения, имеющий отношение именно к этому проекту, то почему он такой?» «Какой такой?» Медленно покосившись на голограмму, которую только что показывал своим товарищам как пример того носителя, на котором они, возможно, будут летать, пожилой тролл медленно пожевал толстыми губами. «Я же говорил, что наниматель провел серьезную модификацию судна. Это разве не заметно? Одна только броня чего стоит. А ты думаешь, что легко было всю броню по кораблю сменить? Да и вон, посмотри на то, что он с кормой сделал. Корма вообще прикрыта какими-то пилонами. Там еще и бронеколпаки вроде бы есть». «Нет, если с тактической стороны посмотреть на этот вопрос, то его можно понять. Есть какой-то смысл в подобном. В принципе, его действия могут быть оправданы. Правда, я так и не понял, какой именно тут смысл, но он явно есть. У республиканских кораблей одна большая проблема. У них корма открытая и двигатели на виду. Любой москит, который обойдет этот корабль хотя бы с задней полусферы, сможет натворить таких дел. А тут, как видишь, он достаточно неплохо подумал над этим вопросом. Как я понимаю, вот тут и вот тут видны бронеколпаки, скорее всего, это защитные пульсары. Как ни крути, но корму он хоть как-то, но все же прикрыл. Так что глупым его не назовешь. Хотя, республиканцы этого не поймут. Эти лысые красавцы все время думают только о лобовой атаке противника. И о том, что корму прикрыть надо от возможной атаки с тыла, они даже не задумываются. «Командир, да я не об этом говорю». Тяжело вздохнув, Лииса Барри обвела рукой голографический корпус корабля как раз до той части, где должна была заканчиваться корма судна, являющегося линкором республики, согласно проекту Лифат. «По сути, он должен быть вот такой, я это прекрасно понимаю, но если даже так посмотреть, то можно понять, что он длиннее, я одна это вижу, Просто сверь данные из каталога с его данными, и ты просто сам это поймешь. Он длиннее, шире и выше. От оси координат посмотри. Это не может быть корабль того проекта, который ты нам назвал. У него разница только по длине в 400 метров. Если это и была какая-то модификация, то уж очень глобальная. Скорее всего, это совершенно другой корабль. Ты уверен в том, что говорил? Видимо, ее слова все-таки заронили какую-то степень беспокойства в душу старого пилота, который тут же сосредоточился и сам принялся рассматривать голограмму, при этом, видимо, попутно сверяя ее с данными из того самого справочника, имевшегося в общем доступе. Ну а что? Указанный в документах проект этого судна был давно известен, по крайней мере, тот самый, который указывался в идентификаторе этого корабля. Но чем больше он сравнивал эти данные, тем злее становилось его лицо и более сощуренными глаза. Он явно заметил нестыковки, а это все очень сильно настораживало. Кому могло бы понадобиться брать и вот так вот подставлять вместо одного судна данные про другое? Хотя при всем этом общие черты корпуса действительно совпадали с указанным проектом. Ну, если взять этот корабль и уменьшить его, то вполне получится тот самый линкор проекта «Лифат». Но почему-то сейчас этот корабль был гораздо крупнее, что и настораживало. По сути, перед ними был не линкор этого самого проекта, а тяжелый линкор. Но таких кораблей подобного проекта в принципе не было. А если этот корабль в чем-то одном отличается от того судна, которое указано в его данных идентификатора, то в данном случае можно подозревать и другие сюрпризы. Однако, судя по тому, что очень часто возле этого судна в последнее время были замечены корабли с идентификаторами Службы безопасности Федерации, можно было понять и тот факт, что в данном случае идентификатор правильный. Но не идиоты же там служат. Эти разумные сразу бы заметили, что происходит что-то подозрительное. Однако сейчас ей было непонятно то, почему вся эта ситуация складывается таким весьма странным образом. Несмотря на то, что девушка чувствовала эту нестыковку, она не ощущала от нее какой-либо угрозы для себя лично, о чем тут же заявила командиру. Просто Лииса привыкла обращать внимание на все возможные мелочи. Ее собственный командир, с которым она служила уже 5 лет, неоднократно говорил девушке, что из нее получился бы хороший сотрудник службы безопасности. Слишком уж въедливый у нее был характер. Однако молодая Зунра сама прекрасно понимала, что хотя и любила ковыряться в различных мелочах, но такая специализация требует вложения огромных средств. Да и кому она сейчас нужна? Такой разумный нужен в серьезных компаниях или корпорациях, а никак не в отряде наемников, где разумных-то всего 1,5 десятка, из которых дюжина – пилоты тяжелых и средних москитов, 1 пилот-торпедоносца и 2 техника. Тут командир и сам прекрасно разберется со всеми проблемами, если те вообще когда-либо возникнут. Сейчас же они направлялись в космопорт, где их должен был подобрать челнок с того самого подозрительного корабля. На нем они отправятся на этот линкор и постараются выиграть этот своеобразный тендер, побеседовав с самим нанимателем. Нет, командир у них будет тот же самый, старый тролл, который командовал их группой, но общее командование будет осуществлять хозяин корабля, который уже заставил задуматься. Такие действия и подходы к их решению, как в отношении этого судна, говорят о его неординарной личности. И это могло для них всех закончиться весьма неожиданно, по той причине, что от такого разумного ты просто не знаешь, чего можно ожидать. Вот сейчас он почему-то начал в срочном порядке набирать достаточно большой экипаж, и одних только пилотов для москитов среднего и тяжелого класса нужно было не меньше 7 десятков, судя по запросу рекрутинговой компании. Также ему был нужен и серьезный штурмовой отряд. А зачем? Нет, всем уже и так было понятно то, что у него членов экипажа на корабле, видимо, было недостаточно. Но такой экстренный набор, да еще и допросы всех членов их команды в присутствии минимум 3 одаренных, уже настораживали. Вопросы задавали вроде бы какие-то наивные и в чем-то глупые, однако при всем этом можно было понять, что одаренные делают какие-то собственные пометки в планшетах, что в будущем явно повлияло на решение передать их данные нанимателю. Это было понятно по той причине, что вошедшие перед ним разумные, среди которых было 3 штурмовика, достаточно неплохо подготовленных и серьезно настроенных, выскочили из этого кабинета с достаточно громкой руганью, потому что их банально забраковали. Что-то в их ответах не понравилось одаренным. Хотя сама Лииса Барри чувствовала какой-то подвох в этих вопросах, особенно в тех, которые касались нанесения вреда самому нанимателю и его интересам. Скорее всего, у этих штурмовиков были какие-то свои собственные интересы на борту этого судна, и это стало понятно, а подобное в принципе недопустимо. Нет, девушка прекрасно понимает, что у нее и у самой есть собственные интересы, Например, она хочет заработать деньги, выучиться и стать достаточно хорошим и востребованным специалистом. Например, у них сейчас была основная проблема, открыто связанная именно с тем фактом, что их эскадрилью негде было базировать, и им приходилось перебиваться вот такими вот наймами. Это еще хорошо, что у них хоть какие-то москиты были. По крайней мере, на 2 полных звена наберется, а часть пилотов вообще была без москитов, а что же делать? Но этот разумный, судя по всему, уже и москитами обзавелся, потому что специалисты без техники тоже рассматривались. Вот только проблема была в том, что в данной ситуации специалисты без техники заключали договор по более низкой ставке, чем те, у которых была собственная техника соответствующего поколения. И они уже давно откладывали деньги для того, чтобы попытаться приобрести хотя бы какой-нибудь грузовой корабль, чтобы постараться модифицировать его в легкий носитель. Все-таки такое судно – это уже другой уровень заданий и найма. Можно будет укомплектовать дополнительные группы москитов и уже организовать собственный полноценный боевой отряд. А там и цены другие пойдут. Все-таки одно дело наниматься на чужой корабль, даже пусть со своим москитом, и совершенно другое, когда у тебя есть собственный носитель, на котором ты можешь выполнять хоть какие-то, но все же миссии. Причем, делая все это самостоятельно. При всем этом девушке было немного непонятно то, по какой причине им вообще запретили с кем-либо контактировать до собеседования с нанимателем. Это было непривычно. Хотя, после всех этих событий у нее создалось стойкое впечатление, что наниматель переживает о том, что ему в отряд могут попытаться подослать какого-нибудь предателя или диверсанта, который может попытаться как-то навредить изнутри. Может быть и такое, может быть он просто параноик. Хотя... тот факт, что нескольких потенциальных кандидатов в его экипаж, причем с достаточно хорошим послужным списком и оборудованием, банально завернули рекрутеры, говорил об обратном. Возможно, ему действительно есть чего опасаться. Значит, с этим вопросом стоит быть внимательнее самой девушке и ее товарищам. Именно из-за этого, старательно оглядываясь по сторонам, молодая Зунра заметила тот факт, что несколько раз к их группе пытался подойти какой-то странный разумный, вроде бы выглядевший обычным слаксом, но при этом какой-то слишком нервный он был. Представители этого народа обычно расслабленные и благодушные. Если речь не идет о каком-нибудь столкновении или агрессии, тогда они становятся более нервными, но при этом эффективными. Этот же чуть ли за руки не начал их хватать. Пришлось командиру на него рявкнуть, чтобы тот оставил членов его команды в покое. Если не хочет, чтобы ему руку сломали. Может быть, именно из-за таких вот умников им и запрещено было сейчас с кем-либо контактировать. Причем под угрозой полного срыва контракта. Лииса Барри сама заметила то, как этот слакс все-таки умудрился зацепить какого-то паренька из другой группы, который подходил в одиночестве к этому месту встречи. И они остановились, о чем-то разговаривая. Слакс что-то ему доказывал и даже совал в руку. Вот только представитель рекрутинговой компании тоже не зря свою кашу ел. И как только он заметил этот факт, то тут же показал тому молодому парню на двери, заявив о том, что тот уже нарушил предварительное соглашение, а значит, о найме может не мечтать. Выражение его глаз передать было невозможно, только что у него в глазах была надежда на неплохое будущее и возможность неплохо подзаработать, ведь он явно понимал, что этот разумный не просто так набирает для себя отряд. У него есть какая-то серьезная миссия, которая требует поддержки, значит, будут деньги, возможно, даже и трофеи, которые можно продать, и опять же, что-то заработать. А теперь что? Из-за этого дурака, который пытался к нему пристать, этот парень не только потерял возможность наняться на данный корабль, где ему предстояло работать с неплохими видами оборудования, но даже и попал у хорошей рекрутинговой компании в черный список. Вы же не думаете, что они забудут о том, как он легко и просто нарушил предварительное соглашение? Предварительное соглашение для того и заключается, чтобы проверить разумного на то, как он будет выполнять все эти договоры и соглашения. А тут такой провал. Все понятно, теперь он сам по себе. Он даже не сможет обратиться в какую-нибудь рекрутинговую компанию, чтобы те нашли ему нового хозяина. Судя по тому, что Слакс тут же выхватил у него из рук небольшую пластиковую коробочку, его банально пытались подкупить, а значит, все подозрения хозяина этого необычного республиканского в кавычках корабля была не пустышкой. Кто-то явно хочет пробраться на борт этого корабля или что-то узнать с той стороны брони. Возможно. Так что Лииса Барри тут же сделала себе заметку на эту тему, а также и послала короткое сообщение на нейросеть командиру группы. Тот тут же отдернул всех из своего отряда, напомнив им о том, что ждет их в сложившемся положении, если хоть один из их отряда нарушит соглашение. А таких дураков среди них не было. Добравшись до космопорта, они сразу же погрузились на челнок, который их уже ждал. Это был достаточно крупный грузопассажирский челнок и тоже четвертого поколения, который сразу стартовал, направившись в сторону своего носителя. Надо сказать, что внутри было удобно. Вдоль стен общего отсека имелись специальные откидные кресла. Ну а что вы хотите? Этот челнок не просто так называется грузопассажирским. Если бы он был полностью пассажирский, то здесь стояли бы полноценные противоперегрузочные кресла. А это так, можно сказать, грузовой вариант своеобразного десантного челнока. Чем больше груза полезного направления в него набьется, тем лучше. А в таком случае кресла должны быть складными, чтобы можно было засунуть что-нибудь объемное. «Командир, да ты посмотри на него». Когда челнок начал приближаться к этому кораблю, который сейчас выглядел как какая-то эфемерная тень на фоне темного пространства космоса, девушка снова дернула старого тролла. «Ну, я же права, это явно не линкор проекта Лефат, это что-то другое». «Если тебе это все так интересно, то после собеседования спроси у хозяина». Тяжело вздохнул Рук-Гнап, постаравшись дать четко понять девушке, что ее любопытство иногда может навредить всем их планам. «Только тогда и не раньше. Ты же понимаешь, что если этот вопрос в чем-то запретный, то мы можем потерять работу, так и не получив ее. А у нас и так в последнее время дела не очень хорошо идут. Слишком дорого мы обходимся нанимателям именно из-за нашего оборудования. Или ты думаешь, что твой торпедоносец дешево обходится в обслуживании? Большинство наемников предпочитают торпедоносцы директората Ашир. Те развалюхи вообще можно буквально за кредиты купить. В то время как на твой те же расходники обходятся в десятки тысяч кредитов. Так что подумай как следует, прежде чем задавать глупые вопросы, хорошо?» Тихо буркнув в ответ ему, что она его прекрасно поняла, молодая Зунра откинулась в своем кресле и поправила ремень, который притягивал ее стройную фигурку к мягкой подушке этого устройства. Лииса Барри сама понимала, что некоторые вещи лучше вообще не пытаться обнаружить. У каждого разумного могут быть свои тайны, это вот она была как открытая книга, везде старалась найти что-нибудь для себя интересное, общаясь с различными разумными и стараясь все время обращать внимание на мелочи. Кстати, благодаря этой ее способности, командир несколько раз сумел избавиться от потенциальных проблем в виде новых членов команды, которые буквально хвостом за собой тащили неприятности, а все только из-за того, что она замечала такие мелочи, вроде расстегнутой кобуры игольника на поясе. Недостаток заряда в импульснике, который такой разумный почему-то носил во внутреннем кармане своего комбинезона. Даже грязный воротник технического комбинезона давал понять, что у разумного не все в порядке с его финансовой историей, раз он не может позволить себе обычного обслуживания в гостинице. Конечно, были и такие разумные, которые просто жадные от природы. Но хвала богам вселенной, в их отряде таких не было. Поэтому она могла точно сказать, чем и кто из ее товарищей дышит. Так что сейчас она могла многое сказать про них. А вот пара разумных, которые на данный момент летели с ними, были типичными штурмовиками. Здоровые троллы, фактически кубические, из-за своих плотных и хорошо развитых мышц. Даже сейчас они были одеты в средние штурмовые скафы, хотя тяжелое оружие с собой не несли, так легкое, и по сравнению с ними практически карманное. Но это уже говорило о многом. По сути, эти разумные были даже сейчас готовы к бою. Но сейчас будет больше словесное сражение, чем физическое. Хотя, глядя на этих разумных, Лииса Барри понимала, что видит перед собой хороших бойцов, но из-за их молодости можно было бы сказать, что они скорее всего профессиональные наемники, чем бывшие военные. Для военных они были слишком молоды. Военные обычно сначала отслужат лет 50 в армии, или в военном флоте Федерации Нивы, или какого-то другого государства-содружества, и только потом уходят на вольные хлеба. Этим же разумным было от силы лет по 40. Как факт, можно было понять, что, скорее всего, они действительно уже с самого начала были именно наемниками, может быть, потомственные, может быть. Хотя, можно было заметить по их слегка отсутствующим взглядам, что и модифицированы они тоже от души. Ну, хорошие бойцы тоже никогда не помешают. Это сама молодая Зунра прекрасно знала, так как она иногда могла выполнять роль и пилота штурмового челнока. Ну и что в этом такого? Торпедоносцы не всегда используются. Иногда используют и штурмовой челнок для высадки штурмовой группы на чужой корабль. В этой ситуации она тоже могла подзаработать, если спокойно выполнит задание и доставит нужную группу до места. Она прекрасно понимала и о том, как заработала на свой торпедоносец. Тогда она сделала 3 рейса, высаживая одну за другой 3 группы на борт вражеского судна. Им тогда удалось задавить экипаж корабля противника буквально голой силой. Естественно, что пилоту челнока за тот бой достаточно неплохо заплатили, что и позволило ей стать хорошим пилотом, докупив нужные базы знаний, а также и приобрести собственный торпедоносец четвертого поколения. А это все-таки не шутки, 2,5 миллиона кредитов такая машина стоит, а у нее она была собственная. Причем Лииса Барри сама старалась контролировать обслуживание своего аппарата и даже нарисовала в его носовой части и своеобразную стилизованную мордочку, такую хитрую, как ее лицо. Ей самой часто говорили о том, что она похожа на эту своеобразную хищную тварь с одной из планет. Кажется, ее кто-то называл Лаской, правда, сама девушка сколько бы ни искала, но так и не нашла факт того, что такое животное где-то существует. Но что поделаешь, сходство определенного рода было, и тот, кто один раз при ней назвал это существо таким образом, говорил о том, что это своеобразный хищник, опасный и очень любопытный, но при всем этом еще достаточно хитрый и осторожный. Ей все это импонировало, поэтому она чувствовала себя в своей тарелке, когда сидела в кабине своего торпедоносца. Главное, чтобы рядом были надежные боевые товарищи, которые всегда прикроют в случае опасности. Честно говоря, когда этот челнок приблизился к кораблю, на котором им предстояло в будущем летать, девушка с большим трудом удержалась, чтобы снова не одернуть командира группы. Но сейчас она и сама понимала то, что лишний раз его нервировать просто не стоит, потому что старый тролл готовился к серьезным переговорам, ведь ему предстояло доказать хозяину корабля, что лучше их отряда он сейчас никого не найдет, а значит, он должен быть готов. Скорее всего, этот Ругнап в голове старательно прокручивает самые различные варианты развития собеседования, которые могут сейчас ему пригодиться, как самой беседы, так и возможных ситуаций. Ну, что тут скажешь, этот разумный был неплохим пилотом и тактиком, хотя в основном он все-таки являлся именно пилотом, но имел разученные базы знаний и тактик вплоть до 5-го ранга. По крайней мере, во время полетов его эскадрильи ему такое не раз пригодилось. Знаете, как их выручало то, что он вовремя вмешивался и успевал перетасовать москиты своей группы так, чтобы было удобнее отбивать, например, столкновения с превосходящими силами противника. К сожалению, технологии не всегда решают такие вопросы. Если, например, противник будет на москитах 3-го поколения, а не на своих 4-го поколения. То, что вполне естественно, у них есть определенный приоритет и возможности. Их москиты чуть быстрее, чуть лучше, чуть чаще стреляют. Всего по чуть-чуть. Больше, лучше. Но в общей сложности эти самые чуть-чуть и складываются в нечто большее. На равных москиты 3-го поколения с ними сражаться в принципе не могут. Они также на чуть-чуть по всем параметрам отстают. Но есть один большой казус. Если москитов противника будет минимум по 3-4 на одного их, то тут будут большие проблемы, и не только проблемы, будут большие потери, их просто задавят мясом. Правда, сама Лииса Барри не понимала того, при чем тут какое-то мясо в космическом пространстве, но так говорят военные, видимо, тут есть какой-то смысл. «Что такое? Это что, его внутренний ангар?» Удивленно прошептала девушка, глядя на экран голографического проектора, который сейчас изображал окружающее пространство, в котором сейчас находился челнок. «Это ангар этого корабля? А чего он такой большой?» Но это было только началом ее удивления. Когда челнок влетел внутрь довольно крупного и почему-то слишком длинного ангара, то сразу можно было заметить группу каких-то непонятных механизмов, расположенных вдоль одной из стенок этого помещения. Причем один механизм выглядел как своеобразная лента, на которой в ряд стояли москиты. Москиты 4-го поколения, все как на подбор. Единственное, что заставило ее все-таки выдохнуть с облегчением – так это только то, что среди этих москитов можно было заметить как москитов Федерации Нивы, так и Республики Хагдан. Значит, этот разумный был не чужд логике. Ну что же, это ее действительно радовало, так как теперь даже она сама со своим торпедоносцем не будет выглядеть здесь чем-то чужеродным, да и сложности в данном случае с обслуживанием ее москита возникнуть не должно. Тем более, что к своей радости она вдруг заметила стоящих немного в стороне парочку однотипных ее собственному торпедоносцев. А значит, действительно проблем с расходниками не будет. Однако все остальное... Москитов в этом ангаре было много. Все они постоянно куда-то перемещались, как-то составлялись. Рядом крутились какие-то разумные в технических комбинезонах и даже в защитных скафах, что явно выдавало усиленную подготовку к какому-то серьезному вопросу. А заметив то, как деловито куда-то в сторону пошелестела антигравитационная платформа, которая повезла знакомые ей достаточно длинные упаковки, в которых обычно содержались торпеды и тяжелые противокорабельные ракеты, Лииса Барри поняла, что им явно предстоит серьезная драка. Это было понятно по той причине, что обычно разумные старались не держать без нужды на борту своего корабля такие снаряды. Такое могли себе позволить только те, кто постоянно сражается с врагом аналогичного своему судну класса. Но если этот корабль линкор, то с кем именно собирается столкнуться их наниматель? Неужели с другим линкором? Нет, молодая Зунра, конечно, была бы не против. Может, ей даже удастся действительно нанести хороший удар и заработать много денег. Но учитывая тот факт, что это вроде бы республиканский линкор, то можно понять главное. У него орудия главного калибра плазменные, они мощные, очень мощные. Но бьют они на близкую дистанцию, как результат, можно понять и тот факт, что этому кораблю придется подходить к противнику практически вплотную. И это плохо, по той причине, что за это время, пока такой корабль сблизится со своей целью, от группы прикрытия могут одни клочки да кусочки остаться. Вряд ли противник будет ждать, пока его старательно будут пытаться как-то повредить или даже поцарапать его броню. Единственной надеждой в данном случае было то, что этот разумный не совсем полный идиот и сам знает, что именно собирается делать. К тому же, судя по торпедоносцам, среди которых она заметила и те жестянки, которые она теперь по-другому не воспринимала, имеющие отношение к Федерации Нивой, этот разумный намеревался собрать целую ударную группу таких, опасных для тяжелых кораблей москитов. Ведь даже атака двух звеньев подобных корабликов может какому-нибудь линкору доставить много неприятных минут. Слаженный удар торпедами даже одного звена подобных москитов может не просто сбить силовое поле с тяжелого судна, но и нанести определенные повреждения. Все будет зависеть от того, сколько торпед доберется до его корпуса. А если тут речь идет минимум о двух-трех звеньях, то половина торпед точно доберется. Главное в такой ситуации правильно распределить атаку, чтобы противник не смог ни сманеврировать, ни уклониться, ни прикрыться тяжелой броней. А это сложно, когда, например, минимум с трех позиций летят противокорабельные торпеды. Это она знала благодаря изученным базам знаний. «А тут все серьезно», – тихо выдохнул их командир, когда челнок все-таки встал на свои опоры и открыл заднюю аппарель. Прямо за открытой аппарелью можно было заметить тут же развернувшегося в их сторону боевого штурмового дроида. Хотя это и был дроид Федерации Нивы, но недооценивать его тяжелые двуствольные пульсары – которые развернулись в сторону чужаков, никому бы не стоило. Особенно это стало заметно по двум штурмовикам, которые были с ними. Эти двое разумных тут же напряглись. Нет, внешне они никак не проявляли беспокойства. Судя по всему, они действительно были полными модификтантами. И в данном случае эмоции им были просто чужды, чего не скажешь об ощущении. Лиса Барри буквально на уровне чутья поняла, что они слегка забеспокоились. Мало ли что сейчас может стукнуть в голову погонщику этого дроида. Вдруг он воспримет их появление в штурмовой броне, хоть и среднего класса, как своеобразную угрозу. Это будет не очень хорошо. Видимо, поэтому она чисто инстинктивно просто вышла прямо перед ними, как бы загораживая своим худеньким тельцем этих двух бронированных малышей, которые явно заметили ее попытку, так как сзади раздался тихий смех одного из них. Смеялся он, кстати, тоже довольно жестко, как будто какие-то булыжники перекатывает, модифицировался по полной программе. И от живого разумного в нем мало что осталось, чистый танк. Так у штурмовиков называли таких бойцов, которые могли принять на себя массу урона, старательно продавливая оборону противника. Но главное сейчас было в том, чтобы польза от всего этого все-таки была, не только ему, но и всем остальным. А учитывая тот факт, что она может в случае нужды использовать свои знания пилота штурмового челнока, девушка и сама понимала, что с этими разумными ей, возможно, придется часто общаться. Кто знает, какие планы в голове у нанимателя. «Добрый день!» Вышедший из-за дроида прямо перед ними молодой аширец, одетый в тяжелый штурмовой скаф республики, с двумя активированными тяжелыми плазменными пушками на плечах, узкие глаза которого холодно и бескомпромиссно оглядели прибывших, криво усмехнулся и махнул рукой в сторону, куда сам сразу же и направился. «Идите за мной. Хозяин уже вас ждет. У него дел много, так что затягивать не будем». Судя по всему, капитан этого корабля, а по совместительству и хозяин корпорации «Феникс», действительно не собирался как-то затягивать ситуацию, потому что по коридорам этого довольно крупного корабля добираться до нужного места они могли бы долго, если бы их не ждали две специальные транспортные платформы, на которые намеренно местные техники приварили несколько рядов сидений, так что можно было достаточно удобно и даже с каким-то комфортом добраться до места встречи с нанимателем. Вместо того, чтобы топать своими собственными ногами по этим достаточно большим и сейчас кажущимися бесконечными коридорам. Если они тут так решают вопрос с транспортировкой персонала из одного модуля в другой, то это неплохо. Тихо пробормотала Лииса Барри, заметив косой, слегка одобрительный взгляд своего командира. «Ну а что? Вдруг какая тревога? Тут пока добежишь до ангара, и потеряться можно. А так, вышел, сел на этот транспорт, несколько минут, и ты на месте. Удобно же». А наш хозяин так и думает. Сидевшая за пультом этой платформы молоденькая девушка Зунра, весело усмехнувшись, быстро подмигнула уже сидевшему возле нее штурмовику, который вообще никак не отреагировал на это телодвижение с ее стороны. Он сказал, что время слишком дорого, чтобы его терять по пустякам, поэтому эти транспортные платформы всегда имеются под рукой. Сейчас мы ими управляем, а потом вообще будет искусственный интеллект управлять. Тебе куда-то надо, просто садишься, сообщаешь искусственному интеллекту корабля, и тот сам доставляет тебя куда надо, так куда проще и надежнее. Интересный у него подход к вопросу. Задумчиво проворчал Ругнап. У нас во время моей службы на флоте офицеры тоже иногда такое придумывали. Но такие транспортные платформы стоят отдельных денег, и обычно они перевозят грузы. Это хорошо, если оператор возьмет кого-нибудь по пути или по приказу командира, но не более того. Наш капитан специально купил несколько транспортных платформ для того, чтобы по таким вот длинным дистанциям перевозить персонал. Снова усмехнулась девушка-оператор, даже не огорчившись из-за того, что штурмовик на нее никак не отреагировал. Просто он так считает. Он сказал, что лучше потратить несколько кредитов сейчас, чем потом потерять все из-за какого-то промедления. Как он там говорит, скупой платит дважды. Вот, у него такая поговорка есть. И знаете, мне кажется, что он прав в этом вопросе. В этом вопросе с ней все были согласны, так как сами неоднократно сталкивались с тем фактом, что наниматели бывают очень жадными и стараются сэкономить буквально на всем. Вот, например, последний раз, когда они нанимались, наниматель очень переживал, что сама хозяйка торпедоносца не тащит с собой на его корабль еще и два контейнера расходников к своему москиту, включая еще и десяток корабельных торпед, хотя, по сути, это те самые расходники, которые был обязан предоставлять наниматель. Но он не хотел на них тратиться и думал, что она сама возьмет и все притащит. Ей повезло, что во время выполнения этого задания ее верный москит никак не пострадал, чего не скажешь про других членов их отряда. А это были тяжелые потери. Как ни крути, но москиты четвертого поколения в полной комплектации и со всеми своими модулями стоят под 1,5 миллиона кредитов. А это далеко не маленькая сумма. Не каждому пилоту за время боевых столкновений удается такую сумму заработать. А вот потерять иногда приходится куда большую сумму, особенно в том случае, если ты остался без москита. Ведь тогда ты теряешь не только в заработке, ты теряешь и в возможности найма, а это очень важный факт. Ну вот мы и доехали. Остановившись возле довольно широких дверей, девушка-оператор весело улыбнулась в очередной раз и указала рукой прямо на них. Столовая. Капитан называет ее еще кают-компанией. У вас там собеседование. Вы же не думали, что он вас всех в своей личной каюте принимать будет? Слишком много, а он все-таки один. Поэтому идите, кто не успел, можете позавтракать или там пообедать. Какой там сейчас час времени у вас на торговой станции? Это был риторический вопрос. Эта девушка не стала ждать ответа, а со свистом умчалась дальше на своем своеобразном транспорте. Видимо, у нее было свое собственное задание, а их она подхватила так, по пути. Может быть, честно говоря, сейчас сама Лииса Барри понимала, что в данном случае этот корабль даже изнутри ей тоже кажется немного странным. Она примерно ориентировалась в том, что здесь должно быть, но так как корабль явно не имел отношения к тому самому проекту, который был указан в его документах, можно было понять, что и коридоры, и их расположение, и даже модули сильно отличались от всего того, что было указано в каталоге про такие корабли, а значит, странности все больше нарастали. Поэтому она чуть ли не со скрипом сжала свои белоснежные зубы, прекрасно понимая то, что это только начало. Но ей нужно сдержаться, не нужно сейчас проявлять излишнее любопытство, ведь хозяин этого корабля может быть чужд и таким шалостям, а это для них может плохо закончиться. «Добрый день, я рад вас видеть». Как только они целой гурьбой вломились в большое, фактически стерильно чистое помещение, где можно было заметить снующих сервисных дроидов, которые все еще наводили порядок, девушка заметила за самым дальним столом сидящего разумного в среднем штурмовом скафе, 6-го поколения. Этот защитный вид снаряжения имел отношение к Республике Хагдан и также был вооружен 2 активными плазменными пушками. Видимо, данный разумный мало кому в своей жизни доверяет. Возможно, у него есть на это какие-то серьезные причины. Сейчас же для девушки было важно другое. Быстро оглядевшись по этому помещению, которое было названо столовой, она заметила стоявшие вдоль стены 4 синтезатора пищи, среди которых, к ее удовольствию, не было республиканских, был один аширский 4-го поколения, 2 синтезатора пищи Федерации Нивы, еще один, достаточно большой и громоздкий, явно имел отношение к Федерации Делос, что было удивительным, хотя такое оборудование на территории Федерации Нивы редко встречалось. Но сейчас и не это было важно. Важнее тут было немножко другое. Этот молодой разумный, холодным и спокойным взглядом посмотрел на их группу и, приглашающий, махнув рукой, указал на стоящие перед ним стулья. Штурмовики тут же отошли немножко в сторону, так как заметили с его стороны отдельный взмах рукой, который он указал именно им на соседний столик. Им, видимо, сейчас придется подождать своей очереди. Тем более, что сразу за спиной этого парня появился тот самый молодой аширец, сразу же замерший как статуя. Его тяжелый штурмовой доспех выглядел как монолитная металлическая фигура, и только те, кто мог сталкиваться с таким оборудованием, понимал то, насколько может быть опасным такой боец. Никому не стоило недооценивать ни его силового поля, ни двух его плазменных пушек, которые уже явно распределили все потенциальные цели между собой, да и сам хозяин этого корабля был немного странным, его личное оборудование стоило отдельного упоминания, но вот тот факт, что он оказался неожиданно молод, его ярко-рыжая шевелюра и темно-зеленые глаза, буквально играющие разными оттенками этого цвета, буквально поразили душу девушки. Она сразу же поняла, что этот парень не так-то прост. С виду он был слишком молод, но его взгляд был слишком какой-то спокойный и уверенный. Сначала она подумала было, что этот парень всего лишь наследник какого-то очень богатого разумного, который дал ему деньги и возможности, и теперь он прожигает свою жизнь. Но таких глаз у подобных разумных не бывает, или если и появляются, то уже после первой сотни лет жизни, когда жизнь как следует их потреплет. Кто же он такой, если у него такой взгляд уже в столь юном возрасте? Впервые в душе девушки появилась своеобразная неуверенность, которая буквально кричала о том, что не стоит ей знать про приключения этого разумного в прошлом, про то, каким именно образом он выработал у себя такой взгляд и такое странное спокойствие. Причем Лииса Барри сейчас прекрасно понимала, что если ему будет нужно, то этот молодой разумный спокойно прикажет своему бойцу уничтожить всех сидящих перед ним. И почему-то ей казалось, что они ничего сделать для собственной самозащиты не смогут. Почему? Это молодой Зунри не было понятно. Но было у нее такое ощущение, что даже те два модификтанта, которые сейчас сидели за отдельным столом, просто ничего не успеют сделать. И это чувство ее сейчас буквально разрывало своим несоответствием с тем, что она перед собой видит, а значит, ей действительно придется пока что промолчать. «Ну, давайте я, наверное, начну». Медленно поднявшись со своего стула, аккуратно осмотрелся по сторонам командир ее группы, который решил взять сейчас дело в свои руки. «Я представляю группу пилотов, у меня полные эскадрильи, тяжелые и средние москиты, есть и торпедоносец». Задавал этот молодой разумный вопросы вполне себе достойный. Судя по всему, он неплохо ориентировался в таких нюансах, как найм разумных в собственный персонал. К тому же явно имел всю необходимую информацию заранее. Но даже в этой ситуации можно было понять, что данный индивидуум слишком уж молод. Это было заметно даже из слегка зажатого поведения их собственного командира, который в первое время растерянно смотрел на все происходящее, видимо, просто пытаясь осмыслить ситуацию. Но потом все-таки успокоился и принялся действовать. Учитывая тот факт, что сам данный индивидуум сейчас вел себя вполне спокойно, если не считать того фактора, что все предыдущие его поступки заранее позиционировали этого человека как полноценного параноика, можно было понять, что есть что-то необычное во всем происходящем. Однако он в первую очередь интересовался опытом команды, а также и возможностями, которые эти разумные могут ему предоставить. Правда, при известии о том, что у них неполный штат москитов, этот самый Арк-Ди немного нахмурился, поэтому, видимо, он и решил расспросить о последнем задании, во время выполнения которого они и потеряли своих боевых птичек. В данном случае все это было вполне возможным развитием событий, поэтому никто и напрягаться не стал. Он подробно расспросил их командира о том, какие у членов отряда имеются нейроимпланты, какие базы знаний разучены. Потом принялся задавать наводящие вопросы, что явно говорило о его опыте, что действительно на данный момент выглядит немножко подозрительно и в чем-то даже странно. Откуда у такого молодого человека могут быть подобные знания, слишком уж они специфические для его возраста? Но пока что собеседование не было закончено, так что девушке приходилось ждать. Скрипя зубами, она банально выжидала, чтобы все-таки попытаться задать свои вопросы. Видимо, ее командир сам каким-то образом понял это ее чувство. И именно поэтому, как только собеседование было закончено, и этот молодой разумный все же подписал договор с их отрядом на целых 3 года, что для них было определенным успехом, тут же приказал всем собираться и отправляться. Информацию о том, где будет находиться их подразделение, в тех самых каютах, расположение которых он уже получил. Так что в данной ситуации у них была прямая возможность сначала заселиться, а потом уже отправиться за собственным оборудованием. Старый тролл явно не хотел портить лишних нервов новому хозяину-нанимателю, отлично понимая, что если Лииса Барри начнет задавать много вопросов, то тогда этот молодой парень может и передумать. «Вы что-то хотели у меня спросить?» Неожиданно для всех присутствующих раздался спокойный голос этого парня, а холодный взгляд его странно-зеленых глаз заставил худенькую девушку задумчиво покоситься на старого тролла, который только и смог, что устало, пожать плечами. «Я же вижу, что вы хотите у меня что-то спросить. Хорошо, я не против. Вы можете задать один вопрос, пока что. Я не знаю того, кто вы и что за специалисты, поэтому вы сами должны понимать, что доверие нужно сначала заслужить. Вот когда я буду убежден в том, насколько вы достойны моего доверия, тогда и будет у вас возможность задавать другие вопросы. А сейчас только один. Я слушаю». Медленно выдохнув, Лииса Барри напряженно принялась прогонять сквозь свой разум все эти вопросы, которые буквально бурлили в ее голове. Ей хотелось выяснить достаточно много фактов, тем более, что вопросов в данном случае было тоже немало. Однако при всем этом девушка и сама понимала, что лишний раз рисковать не стоит, поэтому решила задать тот самый вопрос, который у нее назрел первым. «Понимаете, я привыкла обращать внимание на мелочи». Сначала принялась она сумбурно пояснять, но, заметив вполне себе одобрительный взгляд со стороны этого парня, тут же четко продолжила, сама понимая, что в данном случае ей действительно затягивать не стоит. «Однако я сразу обратила внимание на то, что ваш корабль «Фурия» отличается от оригинала. В его данных вроде бы указан линкор Республики 4-го поколения, проекта «Лифат». Хороший корабль, надежный, но, несмотря на внесенные изменения в виде модификации его брони, я сразу заметила тот факт, что корабль куда длиннее оригинала. Оригинал вообще-то имеет стандартную длину 1 километр 830 метров. Ваш же корабль отличается по размерам, значительно. И я не говорю про надстройку, которую во время модификации сделали за кормой, явно чтобы защитить двигатели. Конечно, сама по себе идея неплохая, только республиканцы ее вряд ли оценят. У них есть стандарты, которые они старательно соблюдают. Ваш же корабль выбивается из этих стандартов. Да, он внешне очень похож на тот самый корабль, который был указан как оригинал, до модернизации вашего корабля. Вот только, конечно, я прошу прощения, но его размеры сразу привлекли мое внимание. Это ведь не данный линкор, хотя в точности повторяет его корпус, но размеры... Честно говоря, как только этот парень чему-то своему улыбнулся, явно задумавшись о чем-то своем, Лииса Барри тут же напряглась. Она буквально своим затылком ощутила тяжелую руку старого тролла, который явно уже был готов отвесить ей подзатыльник за такую глупость, которую не стоило произносить при посторонних. Возможно, такое развитие событий, что такая модификация корабля считалась именно секретом данного судна. Она выложила все в присутствии тех же самых штурмовиков. Нет, в своих бойцах старый тролл явно был уверен, да и она в этих разумных тоже была уверена. Они не станут где попало болтать о таких нюансах. Однако сейчас все зависело от реакции этого разумного, ведь он сам разрешил задать ей свой вопрос. Лииса Барри его и задала, так как банально не понимала этих странностей, связанных открыто с определенными фактами. И сейчас эти все факты и дали свой выплеск. «А вы обратили внимание на то, что в идентификаторе моего судна, как раз возле наименования проекта «Лифат», к которому якобы относился этот корабль, стоит своеобразная буква «М»?» Снова тихо усмехнувшись, Арк-Ди внимательно посмотрел на девушку, которая тут же судорожно принялась перепроверять информацию. «Так вот, эта самая буквочка в скобках, вынесенная за наименование проекта, подразумевает модернизированный. По сути, этот корабль является старшим братом того проекта. Он был первым, и именно на нем доводилась вся внутренняя структура того корабля, чтобы сделать его более компактным и эффективным. Потом его банально забросили, но, по сути, это был первый экспериментальный образец собственного вида. Я его совершенно случайно обнаружил и совершенно случайно получил в свои руки. Так кто мне запретит пользоваться этим фактом? Надеюсь, я ответил на ваш вопрос». Резкий толчок в спину, который напомнил ей о присутствии поблизости командира группы, вынудил молодую Зунру поспешить к выходу из этого зала столовой. Всего лишь по той причине, что сейчас ситуация сложилась таким образом, что она банально ничего не могла поделать. Ответ на свой вопрос она получила. И действительно, в наименовании этого корабля, а в частности в описании его проекта, на самом деле стояла буква «М», в скобочках, модернизированный. Честно говоря, Лииса Барри никогда даже не задумывалась о таком нюансе в аббревиатуре проекта. Модификации либо были, либо их не было. Но чтобы так кто-то намеренно вносил информацию о модернизации прямо в наименовании проекта, с таким она еще не сталкивалась. Причем она сама четко почувствовала тот факт, что этот парень о чем-то умалчивает. Но когда он сказал о том, что этот корабль экспериментальный и фактически единственный в своем роде, то это была чистая правда. Это был ее дар от природы – чувствовать, когда говорят правду или ложь. В Содружестве поговаривали, что подобными способностями отличаются прирожденные аграфы. Вот только ей пока что не приходилось сталкиваться с такими разумными. Да, и у нее самой в крови таких одаренных банально никогда не было. Поэтому девушка не могла бы точно заявить о том, откуда у нее такие способности могли появиться. Ведь по своей силе дара Лииса Барри ничего особенного из себя не представляла. По сути, у нее-то и дара как такового не было. Так, слабые задатки. Однако эти задатки иногда давали весьма оригинальный результат. Например, любой одаренный мог прекрасно почувствовать присутствие рядом такого же одаренного. Вот этот самый парень, их новый наниматель, казался девушке действительно сильным. Хотя она не видела явных признаков его направления развития. Она видела силу, это было в его глазах. Но этот парень чем-то отличался от всех тех одаренных, с которыми она хоть когда-то сталкивалась. Это и был смысл ее способностей. Не дара, она чувствовала. Даже если одаренный пытался скрывать свою ложь даром, Лииса Барри прекрасно это слышала. У нее словно слух что-то царапало, поэтому обмануть ее никому не получалось. Чем часто и пользовался командир ее отряда, так как подобный специалист на любых деловых переговорах был достаточно важен. Кто-то мог бы воспринять ее как любовницу старого тролла. Но вообще-то в Содружестве возраст или разница в возрасте партнеров никогда не имели особого значения для, так сказать, влюбленных. Хотя любой нормальный разумный сразу понял бы, что этот старик относится к ней как к собственной внучке. Однако именно сейчас, когда она общалась с этим странным парнем, девушка четко понимала тот факт, что он ей не лжет, может, что-то не договаривает, но про экспериментальный образец и модификации он сказал правду, как и про то, что этот корабль попал к нему в руки абсолютно случайно. Подобные известия ее настолько выбили из колеи, что она практически безвольно разрешила старому троллу дотолкать себя до кают, которые им выделили. Пока они шли, искусственный интеллект корабля сам связался с каждым из них и дал определенный доступ для их нейросетей. Конечно, он будет некоторое время ограничен, ввиду того факта, что они на данный момент находятся всего лишь на испытательном сроке. Но даже в этом случае имеются определенные плюсы и минусы, которые приходится учитывать. Когда Лииса Барри вошла в каюту, которую ей выделили, то даже удивленно вздохнула, так как сразу поняла то, что таких условий у нее раньше никогда не было. То самое помещение, которое занимала одна эта каюта, вообще-то ранее занимали минимум четверо разумных, а тут она одна могла обитать в этом помещении. Это все было настолько неожиданно и непривычно, что молодая Зунра банально растерялась. Она не верила в то, что в этой каюте будет жить одна, несмотря на то, что в каюте стояла всего лишь одна кровать. Только спустя где-то с полчаса девушка смогла прийти в себя и, встряхнувшись, постаралась осмыслить все, что происходит. Отправляться на торговую станцию за вещами ей было ни к чему, ведь Ругнап явно отправил на это дело более опытных разумных, а с учетом всех последних фактов, ей приходилось учитывать еще и тот факт, что наверняка найдутся какие-нибудь умники, которые захотят начать задавать вопросы, на которые ответов у нее может и не быть. К тому же она сейчас была настолько шокирована, что ей было о чем подумать. Поэтому девушка принялась раскладывать те личные вещи, которые принесла с собой в сумке, в шкаф. Впервые у нее будет не полка в шкафу, а целый шкаф. Более того, в этой каюте висел экран голопроектора, а кровать... Эта кровать была в 3 раза шире, чем та, к которой она привыкла. Все эти факторы говорили о том, что она где-то могла ошибиться. Только вот где? Она привыкла к тому, что даже на республиканских кораблях, про которые ходят целые легенды про их роскошь и большие пространства, представителям наемного персонала обычно выделяют специально модифицированные помещения. Например, из одной такой каюты могут сделать 2, или как минимум поставят еще кровати, как минимум на 2 разумных. Тут же все было для нее одной. Лииса Барри специально это уточнила у искусственного интеллекта этого корабля, так как понимала, что не может раскладываться как хозяйка там, где в один прекрасный момент может появиться сосед. И еще неизвестно то, как именно этот самый сосед отнесется к ее попыткам занять определенную территорию. Только после того, как она разложила все свои вещи, девушка все же попыталась связаться с командиром и выяснила, что тот сам тоже отправился за их оборудованием на торговую станцию и сейчас занимался доставкой москитов, так же, как ее собственного торпедоносца, хотя она могла бы и сама за ним отправиться. К тому же ей было интересно узнать у него то, на чем они сошлись с капитаном корабля, который наверняка захочет занизить какие-нибудь запросы их группы, за счет того, что предоставит представителям их отряда, у которых нет своих москитов, собственное оборудование. Это был важный вопрос, про который забывать не стоило бы. Немного позже она выяснила, что, как ни странно, договоренность была общая. Аркдей выделил им москиты, расходники и техническую поддержку. У них-то был всего один техник, поэтому техники корабля будут им помогать. К тому же ее торпедоносец тут же поставили на технический осмотр, для того, чтобы привести к каким-то нормативам. Правда, она сама так и не поняла того, каким именно. Но переживать сейчас ей явно было просто не о чем. Именно по той причине, что этот молодой разумный приказал на ее моските заменить генератор силового поля, который ему вдруг показался слабым. Зачем это было нужно, она не понимала. Но вмешиваться не стоило. К тому же, судя по тому, как бодро за дело взялись инженеры этого корабля, данные индивидуумы не просто догадывались о том, что этот разумный хочет сделать. У них был полноценный план действий, а также разработанный проект модификации такого корабля. Так что ей оставалось теперь просто смотреть на то, что происходит. Причем ей даже не приходилось переживать о том, чтобы реакторная схема ее москита смогла вытянуть подобную нагрузку. Как оказалось, данный молодой индивидуум сам заранее все это просчитал. Как оказалось, он тоже был достаточно неплохим инженером. Теперь она понимала, что здесь, по крайней мере в технической части и части обеспечения, все будет в порядке. Как дела пойдут дальше, сейчас уже не суть важно. Важнее тут было другое. У нее появилось слишком много вопросов к этому разумному. И она сама сейчас понимала, что прежде чем задавать эти вопросы, ей самой действительно придется постараться заслужить его доверие. Судя по его поведению, этот Аркдей слова на ветер не бросал, и это Лиисе в чем-то даже импонировало. Именно поэтому молодая девушка, резко встряхнувшись, отправилась на встречу со своим командиром. Она хотела, чтобы тот позаботился о возможности тренироваться. Что поделаешь, но навыки надо оттачивать. Ей нравилось на своем торпедоносце участвовать в боях с истребителями. Да, по сравнению с истребителями, ее кораблик был словно неповоротливый бочонок, но даже в этой ситуации ей удавалось немного подпортить нервы оппонентам, которые не ожидали того, что такой кораблик начнет пытаться выкручивать фигуры высшего пилотажа. А ведь она понимала, что любой подобный финт в бою может спасти ей жизнь, хотя бы по той причине, что никто подобной гибкости и хитрости от торпедоносца банально не ожидает. Все только по той причине, что все знают о том, что торпедоносцы пилотируются в основном самыми неопытными и молодыми пилотами, а те стараются просто по кратчайшему маршруту долететь до точки пуска торпед или ракет, после чего разворачиваются и также по прямой линии драпают к носителю за новой порцией смертоносного груза. Получилось все это провернуть? Молодцы, получите заработанные деньги. Не получилось? Ну, вас потом вспомнят и помянут как положено. Конечно, кто-нибудь тут же вспомнит о том, что у торпедоносцев вообще-то тоже есть та самая капсула, в которую заключена кабина пилота, в результате катапультирования которой пилот может спастись. Может, никто не спорит. Вот только проблема в том, что это возможно только при повреждении москита. О каком катапультировании может идти речь, если по торпедоносцам обычно стараются бить именно со стволов главного калибра? Если рядом поблизости от ее кораблика разорвется хоть один снаряд тяжелого орудия, то за ее жизнь никто и гроша ломаного не даст, так как осколки повредят торпеды, торпеды сдетонируют, и, как факт, от ее маленького кораблика дальше полетит раскаленное облачко плазмы, катапультировать будет просто нечего, так что тут даже глупо говорить о таких нюансах. Конечно, кто-нибудь скажет еще и о том, что ее москит могут подбить и при возвращении на корабль-носитель, тоже могут, только случайно. По той простой причине, что после того, как торпедоносец сбрасывает свои смертоносные подарки и направляется обратно, он уже никому не интересен, он и так уже все, что мог, сделал, поэтому стрелять все будут по торпедам, а торпедоносец зацепить в этой ситуации могут только абсолютно случайно, или разве что за неимением других целей, что вряд ли возможно. Именно исходя из всех этих соображений, Лииса Барри и продолжала постоянно тренироваться с пилотами истребителей. Почему она не брала такой же истребитель? Можно было бы, вот только зачем? Ей нужно было научиться как следует пилотировать свой собственный москит, а не пытаться выкручивать фигуры высшего пилотажа на более легком аппарате. Вот что она будет делать потом, если привыкнет летать на более легком моските, а в кризисную ситуацию попадет именно на торпедоносцы? Да ничего она сделать в принципе не сможет. А так она хотела бы чему-то научиться, и это все для нее имело значение. Кстати, узнав о том, что они собираются на тренировку, капитан корабля, а также по совместительству глава корпорации «Феникс», даже не стал как-то подобное желание высмеивать. Он открыто заявил, что не против подобного нюанса. Хорошие специалисты, имеющие опыт подобных полетов, ему всегда нужны. Просто он задал весьма интересный вопрос. «Она не хочет как-то особо модернизировать свой торпедоносец», уточнил Аркди у командира группы пилотов, заставив пожилого тролла буквально замереть на месте. «Я неплохой инженер, да и мои ребята свое дело туго знают. Мы можем попробовать сделать из ее кораблика что-нибудь особенное. Пока летим на место выполнения нашего задания, было бы неплохо потренироваться в модификациях таких москитов. Если есть какие-то идеи, пусть подходит ко мне, обсудим. Для нее особенная модификация москита, для нас опыт. Взаимовыгодное сотрудничество». Как только молодая Зунра об этом услышала, как тут же заперлась в своей каюте, так как ей было нужно понять, что же она хочет сделать со своим москитом. Предложение действительно было роскошное, тем более, что платить за это ей ничего не будет нужно, а получить торпедоносец эффективнее, чем имеется сейчас, она была не против, поэтому на данный момент она и размышляла о том, что именно можно попытаться сделать с ее любимым москитом, чтобы тот стал проворнее, быстрее и эффективнее при выполнении заданий. А это было не так-то легко сделать, как может показаться на первый взгляд. Но какой простор для фантазии сейчас перед ней раскрывался, кто бы знал.